эфире «Славянский мир», потому что мы славяне. Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 19-й день месяца Рамхат 7523 лета, вторник. Мы начинаем наши посиделки предвыходные на совершенно разные темы. Какие темы наши главные соведущие поднимут, такие будем обсуждать. Будем зачитывать, будем какие-то, может быть, свои суждения выдвигать. Главные соведущие у нас будут Василий Васильевич. Здравия, Василий Васильевич. И Евгений из Барнаула. Здравия, Евгений. Евгений. Да. Евгений, какой у тебя голос, как на Василия Васильевича похож. Да, ну, наверное, на самом деле, Барнаул далеко, давай попробуем в окно. С ума сойти. Ну, хорошо. Итак, мы обсуждаем темы текущие, которые связаны со славянским миром, которые рядом со славянским миром находятся. Ну, в общем, все, что нас интересует, все, что связано с нашей жизнью, с нашим бытом. Итак, какие темы предлагаете рассмотреть на сегодняшний момент? С чего начнем? Сразу будем озвучить или как вот пойдет? Какая первая попадется, то и озвучим. Жень, что скажешь? Давай, норвежцы рядом с нами находятся, северные наши друзья. И что там у нас интересного по Норвегии? А хорошо это плохо для нас, как ты думаешь? Понятно, понятно. Я, знаешь, что думаю, что если нормальный хозяин сидит на месте, то для него чужие санкции, в том случае, если у него полные закрома, они как это жужжание мухи на улице при закрытых окнах. Ну хорошо, а вопрос такой, вот эта ситуация, она как бы, на твой взгляд, нормальным хозяином предвидена, могла быть, или это какое-то прям откровение, о котором никто вообще ничего не знает? Понятненько, понятненько. А я вот думаю, вот эта вся свистопляска, которая сейчас начинается, она настолько похожа на игрушки, как когда между собой сидят там мальчики, песочницы и куличиками меряются, у кого больше, у кого меньше. А какой-то взрослый дядя стоит и говорит, ты скажи ему вот так вот, а ты скажи ему вот так вот. И смотрит, до драки дело дойдет или не дойдет. Вот мне вся эта ситуация напоминает именно вот такую игрушку в песочнице. Но только в этой песочнице, да, и в этой песочнице только не маленькие мальчики, а целые страны сейчас участвуют, которые между собой пытаются что-то делить. Почему? Почему? Почему? Так интересно, ты. Работает простая истина, которая гласит следующее. Умный сам распоряжается своей судьбой и сам определяет себе дорогу, а дурака постоянно надо подпихивать куда-то, создавая ему какие-то трудности, создавая какие-то ему благоприятные условия, чтобы как вода он тек с одного места в другое. Вот как воду направляют дурачков, так и сейчас все происходит. Здесь напрягли кого-то, побежали туда, где послаще, потом напрягут там, побегут оттуда, в другое место. Так что вот такая вот ерундовина у нас и получается на сегодняшний момент. Ну хорошо, а когда Василий Васильевич, ты сказал. Хорошо, я-то про другое говорю. Я про другое говорю, что человек разумный, он создает необходимые трудности, если вот говорить опять же этими понятиями для себя, такие, которые необходимы для решения каких-то задач. А дурачок, он является в данном случае только исполнителем того, что ему навязывают. И более того. Друзья мои, здесь необходимо, наверное, понять следующее, что в большинстве случаев все эти так называемые санкции, которые произносятся с большого голубого экрана, называемого телевизором или зомбоящиком, они озвучиваются для нас с вами, ну, для тех, кто смотрит этот ящик со стороны своей комнаты. А на самом деле, что там творится, до нас ведь не доводят и нам об этом не говорят. Вот. И получается интересная такая вещь. Люди, которые более-менее что-то знают и более-менее о чем-то ведают, и в этом деле, когда участвуют, они прекрасно представляют себе следующее. Санкции-то вводятся, но только с одной такой оговоркой. Как бы так вот, все, что интересно нам, бизнесменам, мы все равно это будем делать. То есть, если нам интересно, это семга, грубо говоря, да, то мы ее будем покупать через Белоруссию, через какие-то там другие страны, хоть через Дальний Восток ее перевезем, если она нам выгодна. И мы все равно здесь ее продадим. Но только мы продадим ее с теми затратами, которые на эти все переброски были произведены, и получим барыш тот, который мы хотели получить, а может быть еще и больше. Но платить будете вы, смотрящий этот телевизор. Вот это необходимо понимать. В связи с этим мы сейчас можем посмотреть следующее. К примеру, у меня есть много знакомых, живущих в разных регионах России. И, естественно, я интересуюсь, а как у вас что-то, а как у вас что-то, какие у вас новости, какие у вас дела. И приходит следующее сообщение. У нас подорожало вот это на процентов 20, у нас подорожало вот это на процентов 30 и так далее и тому подобное. Не так давно, перед тем, как вводить эти санкции, вы можете поднять, не полениться, их записи, то, что они вещали нам с телевизионных этих своих экранов и говорили, мы к санкциям готовы, они нам никаких проблем не создадут, у нас все нормально, у нас все хорошо, у нас все здорово. И все эти санкции, они нам по боку, потому что мы способны себя обеспечить. До этого кричали, что, к примеру, по мясу курицы мы вышли на самообеспечение чуть ли там не на 80%. А может быть, кто-то сказал, там и даже 90 назывались такие серьезные цифры. Это означает, что в случае в том, если вдруг Китай, Америка и другие страны перестанут нам поставлять куриное мясо, то в этом случае из магазинов это мясо не должно пропасть. Что мы видим? Ну, естественно, если оно не пропадает, то и цен тоже не поднимается. Что мы видим? По основным регионам, по всем, которыми я связывался не так давно, идет следующая информация. Мясо курицы подорожало на 20-30, а кое-где и побольше процентов. Это говорит о том, что вам говорят одно с экранов, а ваш кошелек говорит про другое, когда вы подходите к кассе рассчитываться. И то же самое происходит с другими продуктами. Когда вводились эти санкции, ну даже можно там фрукты, овощи взять, когда, в общем-то, урожай был во всех нормальных регионах, которые выращивают, ну, те же персики, там, груши и так далее. То очень интересно получается. До введения санкций цены были одни, после введения санкций цены другие. Ну, там условно стоила груша там, 80 рублей, после санкций она стоит 120 рублей, килограмм имеется в виду. Персик стоил там 70-80 рублей, после санкций она стоит 150 рублей. Вопрос, Каким же образом? Нам говорят, что санкции ни на что не повлияют, а когда мы приходим в магазин, мы видим, что санкции даже очень серьезно повлияли. Что же происходит? И вот это вот вранье, оно постоянно продолжается, оно постоянно нас преследует, а мы почему-то вот все ведемся и там и начинаем искать какие-то проблемы совершенно непонятно в чем, совершенно непонятно как. Вот это вот очень сильно напрягает и очень сильно расстраивает. Меня в том смысле расстраивает, что я вижу людей, которые не понимают того, что происходит, а как маленькие дети, они пытаются в песочнице между собой разобраться, вместо того, чтобы поднять глаза и видеть, кто руководит на самом деле всей игрой в песочнице. И что между собой вот эти дяди, стоящие за песочницей, ну как вот родители, знаете, стоят там, о, смотри, смотри, а твой-то машинку куда повез? О, а твой-то, смотри, куличик разрушил, да, ну давай, давай, давай, там молодец. Вот они стоят, забавляются, родители, а детишки там между собой устраивают игры, машинки, войнушки, там еще во что-то. Вот примерно то же самое сейчас у нас и происходит. И, естественно, да, пытаются подкинуть там врагов и так далее. А насчет ананасов здесь не так все сложно. Ты можешь поднять исторические какие-то факты и посмотреть, что российские дворы, царские дворы, обеспечивались ананасами, выращенными в России. И поставляли им разные совершенно промышленники, разные, я не знаю, там, графы, которые имели свои оранжереи, чуть ли там не по километру, где выращивались и персики, и апельсины, и все остальное. То есть при, я просто закончу фразу, при правильном подходе в те времена, например, при Екатерине выращивались ананасы, ананасы под, ну, под Питером, под Москвой, и это была норма, когда зимой апельсины, ананасы и какие-то там персики были на столах знати. Но в те условия, в тех условиях все-таки не было электричества, не было каких-то новейших технологий осветительных, не было много чего. Но ананасы, персики, апельсины были. Если сейчас мы говорим о том, что Россия – это страна, которая, скажем так, две трети территории находится в зонах, где невозможно выращивать вот такие вот фрукты экзотические, то это вранье. Если 200 лет назад это все выращивалось в обычных оранжереях из обычного стекла или там еще что-то другого натянуто, где не было совершенно никаких новейших так называемых технологий. Это просто вранье и перевод стрелок на нужные рельсы. А стрелки переводят те, кто заказывает музыку, с этого получает прибыль. И так это строится во всем мире. Задача – получить как можно больше прибыли, как можно с меньшими затратами. Вот это, читайте «Капитал» Маркса, там это все написано. Ну, он говорит, и другими словами, ты хочешь сказать о том, что будут из Бразилии привозить ананасы в Беларусь, будет клеиться лейбл Беларуси, Made in Беларусь, да, и будет распродаваться по всем местам. Ну хорошо, а какой вариант выхода из данной ситуации? Как? Опа, хороший у тебя подход. Подожди, я понял тебя. Давай теперь я до абсурда доведу эту ситуацию. Значит, ты сказал, один из вариантов независимости от этой системы, это жрать поменьше. В следующий раз тебе введут налог на воздух, будешь дышать пореже, да? Потом тебе введут еще дополнительные налоги на воду, будешь пить поменьше. В конечном итоге тебе введут налог на дорогу или там на башмаки, и ты будешь поменьше ходить и так далее и тому подобное. То есть гайки будут закручиваться паразитами, а ты будешь вместо того, чтобы просто убрать этих паразитов, будешь выполнять их волю, но при этом просто экономить. И будет получаться, что с каждым годом все сложнее и сложнее жить, но я стараюсь жить экономнее и экономнее, я завишу от системы, но не так, как сильно, а через 20, через 30 лет чего будет. Хорошо, паразит привезет узбека, и он будет работать за тебя. А потом этот узбек поселится рядом с тобой, привезет весь свой аул, и через 20 лет там будет полная школа узбекских ребятишек. Узбек я в кавычках беру, я не против узбеков, как вы понимаете, да, я просто говорю, что приедет другой народ, ну, в частности, вот узбеки те же самые, и они расселятся, приедет сюда весь аул, через 20 лет здесь будет хорошее поколение молодых крепких узбеков, которые родят еще там по 10 детей. Ну, и то, что ты не работал эти 20 лет на какого-то паразита, который нанял тех же самых узбеков, тебе, наверное, жизнь не улучшит, и твоим детям тоже вот это лучше жить не станет. На своей земле. А что думать-то, посмотри. А ты уже сейчас это можешь. А ты уже сейчас посмотри. Я тебе приведу простой пример. Я же говорю, я езжу по разным предприятиям, по разным местам, и не только там в московском регионе. И я наблюдаю за тем, как что происходит. Смотрю за населением. Когда приходится посещать магазины, я смотрю, кто где, как работает, как где. Там, о чем говорят, на каком языке говорят и так далее и тому подобное. И за 20 лет, в принципе, я увидел простую такую закономерность, что если 20 лет назад я не видел беременных узбекских или там таджикских женщин, то сейчас я вижу, как идет женщина узбекская, одета в свою национальную одежду, ведет за ручку какого-нибудь там своего ребенка, а при этом она беременна. Ребеночек маленький, там года 3-4, но она еще беременная. С ней рядом идет какой-нибудь молодой человек, скорее всего, может, это брат или там сестра ее идет, которая откуда-то приехала. Если я захожу на предприятие на какое, я вижу, что дворники все узбеки, что какие-то там токаря тоже вроде бы там не русский, или узбек, или таджик, или молдаванин. Сварщики тоже, какой-нибудь там слесарь. Ну, там есть, конечно, может, электрики тоже и так далее. То есть, вот на разных предприятиях, это в зависимости от того, чем занимается. Везде узбеки. Если мы берем тех, кто шьют, ну, там тоже русские не шьют, не находят таких, что-то я предприятий не вижу, где в русские сели шили. Если мы видим, какая-то связана с переработкой продукции, ну, продовольственные, там то же самое, вся ситуация. То есть, происходит экономический обычный такой стандарт. Мы берем тех, то дешевле. Дешевле те, кто могут жить по 20 человек в какой-то бытовке, они там спокойно выживаются. После этого, когда русских, славян, скажем так, вытесняют с предприятия, потому что за цену такую люди там не будут работать, то после этого уже никто на этот завод не идет работать, там уже все места заняты. Они подтягивают все больше своих. Естественно, они приезжают уже, и женщин своих привозят, и потом они начинают снимать квартирки какие-то маленькие и что-то там еще, и у них все хорошо, замечательно. Но при этом русские сидят без работы, и при этом, в общем-то, сидя без работы, не имея возможности оплатить какие-то необходимые вещи, многие не решаются родить ребенка. И через какое-то время мы видим, что школы наполнены не славянскими детишками, а теми, кто сюда приехал на заработки. И регион вот этот, он разрастается. То есть, если мы раньше это видели где-то в Москве, то теперь мы видим уже и в других местах, которые, ну, там, имеют какую-то или добывающую, или перерабатывающую промышленность. что-либо с этим связанным. Это начинает все разрастаться и разрастаться. Поэтому, когда мы говорим о том, что хотел бы я посмотреть, да посмотри, в тот же самый магазин крупный, заходи в каких-то крупных городах, и ты увидишь о том, что, например, 20 лет, когда эти магазины были построены, по западному такому принципу самообслуживания вводилось, на кассах сидели русские, грузчики были русские, мерчендайзеры были русские, там кто-то подсказывал, что тоже были русские. Сейчас мы видим, что на кассах сидят узбеки, таджики, молдаване, то есть граждане СНГ, те, которые сюда приехали, грузчики, раскладывающие товар, не буду это больше слово называть, там, мерчендайзер, вот, это тоже иностранцы все, те, которые вот, подсказывают, как это, консультанты, тоже, в общем-то, не славяне. Мы видим, что захват, ну, если уж на рынок вы зайдете, то вообще увидите очень интересную ситуацию, когда висит там вывеска ЧП Иванов, там, к примеру, да, или там какая-то еще русская фамилия, а стоят, торгуют иностранцы. Или наоборот, еще более экзотическая ситуация, когда какая-нибудь там фамилия не русская, но при этом стоят якобы славяне. Начинаешь разговаривать и слышишь акцент, что это молдаване только покрашенные, или более-менее похоже на русских узбечки стоят, тоже покрашенные, как сейчас принято, там, модно у них краситься в блондинок или в рыжих. То есть ситуация, она отслеживается, если ты это не замечал раньше и сейчас не замечаешь, или у тебя нет такой возможности, но это не говорит о том, что этого нет. Да, а им это и не нужно. Я тебя понял. Скажи, тебе от этого легче будет, твоим детям от этого легче будет, внукам твоим будет? Понятно. Я тебе... Она идет, да. Вопрос, а что ты на этой земле сделал, чтобы улучшить жизнь своего рода? Тогда другой вопрос. Ведь смотри, то, что ты сказал, творческое население, творческое, да, белое, раса относится к творческому населению, остальные как бы не очень творческие люди. Так вот, давай посмотрим на, например, ту же самую Этрурию. Сейчас все восхищаются тем, ах, как здорово, ах, как там прекрасно, вот эти вот всякие там римские статуи, или посмотрим на греческую какую-то там традицию и так далее. Не римляне, не греки этого не производили, но они ходят этим всем, как бы не восторгаются, они всем это показывают, что вот смотрите, древние римляне что делали, посмотрите, какие линии, как все это здорово сделано, каждая жилка видна, там, да, какое выражение, какие пропорции. Греки тоже самое говорят, посмотрите, какие храмы и так далее. Их не интересует, что это не они все делали. Их не интересует, что их предки только и умели грабить, поскольку, как я уже говорил, греки, я склонен к этому, к этой версии, греки, это все-таки слово гораки, жившие на горах, которые прибегали вниз, чтобы пограбить, и как горцам просто им вламывали, и обратно в горы их прогоняли, потому что они ничего сами не производили, они жили только за счет того, что могли пограбить. А когда пришло время, не знаю, по каким уж там причинам, и Этрурия была уничтожена, и белые в Греции современные были уничтожены, и их места были заняты теми народами, которыми заняты, то в этом случае они говорят, ходят, вот это наши предки делали, а вы никто, а вы ничто, и мы вам дали и искусство, мы вам дали и религию, мы вам дали и... там, я не знаю, юридическую какую-то основу и социальный строй мы вам дали, без нас вообще никто. То есть вот эти вот люди, которых ты причисляешь к нетворческим существам в человеческом обличии, они особо-то не комплексуют, но только ни этрусков, ни других, которые все это строили и делали, мы как-то уже и не замечаем, если видим только какие-то, может быть, смешанные люди, у которых кровь еще там осталась, но они не знают, кто кто их предки и так далее. То есть вот что нас ждет, если мы будем поступать так, как сейчас поступаем. Меня интересует более глобальный вопрос. А что с нас спросят наши пращуры? Что с нас спросят наши потомки? И что мы будем отвечать там, когда войдем в тот мир, в котором все ясно и понятно, которому видно каждый наш шаг, каждая наша мысль и каждое наше деяние? Что мы там потом будем рассказывать? Какую песню будем петь? Будем говорить о том, что земля-то жива. Земля-то жива, а только, давай так, можно это, наверное, сравнивать с каким-то существом, например, там, вот домашнее животное. Да? Здоровое домашнее животное, хорошо, все прекрасно. А потом на ней появляются вши, на этой домашнем животном. И оно начинает болеть, шерсть выпадает, какие-то там появляются изъяны на теле и так далее. Но она все равно же живая. Но она проживет еще несколько лет. Ну, живая же, а вши все больше и больше. А мы ничего не делаем. Но она же живая. Вот то же самое с землей. Мать-земля, на то она и мать-земля, а не просто так, кусок не пойми чего. И дана нам была для того, чтобы мы не допускали того, что сейчас происходит. Вот, наверное, эта позиция более правильна, мне так кажется. Понятно, понятно. Твоя мысль ясна, но, к сожалению, я смотрю о том, что да, может быть, те народы, о которых мы говорим, они не в состоянии что-либо придумывать. Может быть. Да, и они пытаются пригласить тех же самых русских для того, чтобы они были просто рабочей силой. Здесь получается очень интересный парадокс, с которым я не могу согласиться, который существует, если рассматривать, как ты это говоришь, но с которым я не могу согласиться. На мой взгляд, человек должен быть как созидателем духовным, ментальным мыслителем, так и созидателем практическим, когда он свои мысли на практике может воспроизвести. Это является полноценной личностью. А если такие полноценные личности еще существуют вместе друг с другом, в одном кругу, если они живут друг с другом бок о бок, то есть получается такая община, то в этом случае они могут, объединяясь вместе, создавать нечто более и хорошее, и более быстро, прикладывая меньше усилий. То есть это называется уже коллективное творчество, коллективный труд творческих созидателей, творческих людей. Если же мы говорим о том, что человек не в состоянии что-либо хорошее придумать, и тем более руки у него растут не с того места, и он создается через одно место, да, а может только брать и в рот себе засовывать этими руками, то в этом случае такой человек все-таки не является полноценным, на мой взгляд, человеком-созидателем, человеком-созидателем, и его место вряд ли может быть на какой-то высокой вершине развития. И для меня не укладывается в понимании, когда подобные существа приглашают на работу, идущее от слова «раб» в данном случае, на рабский труд, обеспечивать их благополучие человека более высокого уровня состояние более высокого уровня понимания творческого человека, которого они при помощи своих хозяев опустили на уровень недочеловека, на уровень рабов, а потом они говорят: ну ладно, мы тебе разрешаем на нас поработать, а за это мы тебе дадим вот это, вот это и вот это. Вот для меня это нонсенс, для меня это ненормально. Когда человек, который приехал из аула, прожил 20 лет здесь, в этой, говоря современным языком, цивилизации, ничему при этом не научился, ничего не научился делать, но он здесь родил своих детей, которые также, будучи здесь, научились только говорить, может быть, на русском языке чисто, но при этом они тоже ничего не хотят делать. И надеяться на то, что когда придет тот же самый Женя или его дети, и они начнут что-либо для него делать. Вот для меня это ненормально. И я не могу понять, почему мы должны опускаться до этого уровня. Если мы говорим о заветах славянского мира, которые в нем существуют, то в этом случае там простой очень завет. Жить на своей земле, помнить о своих предков, не портить природу, да, то есть свято чтить богов и предков, жить в ладу с природой. Вот основной принцип бытия. Но там не говорится о том, давайте мы пригласим на свою землю кого-то, давайте мы опустимся до их уровня, а может быть еще ниже, чтобы потом их обслуживать. Если мы живем на своей земле, то в этом случае мы должны быть и мыслители, и созидатели, и обработчики земли, и изготовитель инструментов для того, чтобы строить дом, обрабатывать землю и так далее и тому подобное. Для чего нам нужно кого-либо приглашать? Тем более приглашать тех, не которые нам принесут что-либо хорошее в наш быт, дадут нам какую-то новую искру понимания жизни, а тех, которые просто в лучшем случае здесь будут находиться и паразитировать на тех наших качествах, которых у них нет, на том, что мы для них создаем. Вот это непонятно. Я не являюсь нацистом, я не являюсь каким-то там, фобом кого-либо, какого-то либо народа. Я за то, чтобы, если мы живем на своей земле, мы должны всесторонне эту землю облагораживать, всесторонне поддерживать наши устои и не быть зависимыми от того человека или той сущности, которая нам будет указывать, как надо жить по его мнению. У нас есть простые очень устои, простые очень уклады, коны, поконы, которые даны нам напрямую. И если мы это не используем, то в этом случае, а кто мы тогда вообще здесь? И зачем мы тогда вот здесь? Вот такое мое мнение. Конечно. Ты говоришь «вы», но я не говорил этого, потому что сейчас ты мне приписываешь. Нет, ты говоришь «вы», я же не говорил этих слов, ты не приписывай мне эти слова. Я не говорил, что они должны жить по нашим правилам. Я говорю, что они никогда не будут жить так, как мы хотим. Они будут жить так, как они живут. Так я же про это и говорю, это просто стоит вопрос. Ну давай, я слушаю, давай. Так я же про то и говорил. Все, что я говорил касаемо конов и поконов, я говорил, что мы должны так жить. А они приезжают, они живут так, как они считают нужным, как их воспитали их папы и мамы, и как им что кто-то рассказывал. И ты сказал примерно то же самое, что сказал я, только несколько другими словами. У нас полемика возникла с Женей по поводу того, что, ну и пускай они все равно не достигнут того, что мы достигли, и все равно они будут приглашать русских на работу. Вот я и говорю, для меня это нонсенс. Как так? Мы живем на своей земле. И давай мы сейчас, если начнем с тобой разбираться, кто такие были вот эти вот перечисленные тобой известные люди, очень хорошие и правильные, то, наверное, мы с тобой в конечном итоге придем к тому, что это были не совсем те люди, которые сейчас живут на тех территориях. Это первое. И второе, да, и второе, то, что все-таки даже если мы берем людей, живущих на тех территориях, с которых едут к нам в Россию, то вот именно творческих людей уровня тех благочестивых, хороших людей, о которых ты говорил, их на миллион может быть один. Хорошо. А остальные, а миллион куда дальше девать? Я с тобой согласен, но надо учитывать, почему так произошло. И что, раньше всегда такое было? А вот я тебе отвечу на твой вопрос. Жень, я тебе отвечаю на твой вопрос. Почему человек в большинстве своем случаев, приезжая на чужую территорию в поисках лучшей жизни, становится вот тем нехорошим существом, о котором ты не назвал это, но так говорил. Первое. За лучшей жизнью в большинстве своем едут люди, которые не могут себе найти устройство или не могут устроить свой быт на той территории, где они живут. То есть, как правило, если это не вынужденная эмиграция, как это было, например, во времена гражданской войны, то в этом случае уезжают те, вот так есть такое слово, отбросы общества, которые там не могли достичь того, что им нужно было, но они этого очень хотели. По каким-то они не могли достичь там, моральным уровнем, может быть, там, по физическим своим критериям, по каким-то там еще, не знаю, предпосылкам. Но они просто там не могли этого достичь, а им хотелось. И они поехали, русские поехали в Германию, в Америку, в Англию, куда угодно, для того, чтобы там достигать того, что нужно. Они бросили, предали свою родину и поехали за легкой жизнью. То же самое, если произойдет слово там чеченцы, да, они едут, хотят граждане Российской Федерации. Вот, и здесь, наверное, не совсем уместно, мы говорим все-таки про эмиграцию, а не просто там переселение внутри страны. Но даже если вот, взять, приехал он там в Москву, и он начинает здесь устраивать дебоши какие-то и так далее, и тому подобное. То же самое и с другими народами происходит. В первую очередь, в большинстве своем, едут те люди, которые там не могут устроить свой быт. А не может устроить быт тот человек, который в голове без царя. тот, который не хозяин на своей земле. Поэтому и происходит то, что ты сказал. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Теперь я отвечу на вопрос Василия по поводу того, что у нас тоже встречается то же самое, там один на миллион, что вот и в тех народах, про которые мы говорили. Первое. На сегодняшний момент, как я уже говорил, народ развращен. Развращен многими неприятными моментами. Но раньше его развращали страхом, развращали тем, что убирали поконы, убирали заветы. После этого, значит, страх накладывали какие-то догмы, которые вводили человека в невежество. После этого добавляли управление, построенное, опять же, на страхе, иностранные управления и так далее и тому подобное. То есть было забыто свое прошлое, были забыты поконы, вместо этого введена была чужая религия, вместо этого был введен страх. И потом стали действовать при помощи кнута и пряника. То есть, если ты, ну как вот с бараном, да, если не идешь в стойло, получаешь по хребте, не идешь в стойло, получаешь там, грубо говоря, там комбикорм, да, или там водички попить, ну условно. Вот, и люди развратились тем, что они стали вот жить именно по стадному чувству, не по копному, не по общинному, а по стадному чувству, где есть вожак, где есть хозяин, который управляет. Плюс ко всему, лучших людей долгое время убивали, устраивая какие-то войны, провокации, когда много что происходило, и все войны, как писали наши враги, производились против славян самими же славянами. Но при этом стояли в стороне враги, потирали руки, получали прибыль и дальше продолжали развращать. В последнее время были добавлены алкоголь, табак, курение, наркотики различные дополнительные, помимо табака и алкоголя. И естественно, что деградация общества, она налицо. Ведь известно простой факт, который уже давным-давно озвучен, не знаю, знаете или нет, что когда больше 6 литров на душу населения чистого алкоголя появляется в обществе, то общество переходит в планку деградации. Когда больше 8, там уже деградация явная, когда приближается к 10, к 12, там уже все, крах общества. Когда к 16, то это уже переходит в состояние невосполнимости общества. То есть сейчас мы потребляем, даже по официальным документам, больше 18 литров на душу населения. Это означает о том, что мы находимся в состоянии уничтожения. Не просто деградация, а уже уничтожение. Так вот, если мы, например, возьмем бомжей, которые с малолетства на помойках растут, и возьмем людей, которые приехали из благополучной семьи на заработки, скажем так, из Узбекистана, мы посмотрим, что по некоторым параметрам люди, приехавшие из Узбекистана, из порядочной семьи, они на голову выше по уровню развития, по уровню представления о жизни, по добропорядочности, нежели те, которые живут на помойках с малолетства, которые ничего, кроме как украсть что-то, там, спереть и напиться где-то или обкуриться, ничего другого не знали. Вот, поэтому вопрос, с кем что сравнивать. Теперь давайте посмотрим. Есть, помимо того, что я назвал, еще генетическая основа. Генетика – такая штука, которую невозможно каким-то образом убрать, невозможно каким-то образом предать и поставить забвение. Кто это делает, тот или глупец, или враг наш. Так вот, если мы берем генетику скорпиона, или генетику пиявки, или генетику собаки, или генетику человека, мы увидим, что они отличаются очень сильно и значительно. И то, что природой дано одному существу, другому это абсолютно отвратительно. Например, собака никогда не будет пиявкой, да? Скорпион никогда не будет лошадью, грубо говоря, или человеком. Вот. Среди собак есть разные породы, среди там пиявок тоже есть какие-то разные породы. И каждый отличается чем-то. И в каких-то определенных условиях они проявляют свои качества или в лучшую, или в худшую сторону, в зависимости от того, что, какие условия мы предоставляем. Среди людей так или иначе, хотим мы этого, не хотим, есть такое понятие расология, есть там многие различных изысканий научных тем, изведанных по этой тематике, то тоже есть определенные, может, назовем так, породы людей. И каждая порода для чего-то здесь создана. Вот так вот наши боги распорядились, что каждый для чего-то здесь создан. И есть, я не говорю там полноценный, неполноценный, все, раз есть на земле, значит, для чего-то здесь нужен. Кто-то нервы трепет, делает кого-то сильнее, а кто-то успокаивает того, кому нервы стрепали, а кто-то учит и одного, второго, третьего, чтобы поменьше трепали, поменьше плакали, поменьше успокаивать приходилось и так далее. То есть каждый человек для чего-то здесь на этой земле нужен. Так вот, у каждой национальности, у каждого народа есть свои положительные, есть свои отрицательные качества. И если мы берем благополучную семью, например, узбека, благополучную семью таджика, благополучную семью негра, благополучную семью славянского происхождения, понятно, что я имею в виду генетическую основу, да, они учатся в одинаковых условиях, они ходят в одну, грубо говоря, там школу, все одинаково здорово, вроде бы говорят на одном языке, вроде все лучше, но вероятность того, что славянские народы будут более творческие, которые будут более себя разумно вести на этой земле, все-таки, как показывает практика, это, ну, больше вероятность. И подтверждением тому является та огромнейшая территория, которая многие тысячи лет управлялась и собиралась именно славянскими народами. И именно славянские народы собирали и содержали ту территорию, на которых проживали другие народы. И благодаря славянским народам эти другие народы не вымерли. И благодаря славянским народам вся эта территория долгое время удерживалась. Как только власть стала переходить от славянских народов к другим народам, как только нам стали навешивать какие-то свои догмы, какие-то религии или что-то еще, мы сразу можем обратить внимание на то, что территория резко стала уменьшаться, что больше стало происходить различных моров от болезней, что стало больше происходить войн, что стали происходить какие-то катаклизмы, какие-то там голодоморы и все прочее и тому подобное. Поэтому, если мы люди здравомыслящие, мы понимаем, что многие тысячелетия удержать такие территории в благополучии народу, который ничем хорошим не отличался, а был бы равным всем другим народам, ну, наверное, не получилось бы, потому что у других народов не было таких огромных территорий, которые бы управлялись, и где бы все было очень хорошо, где бы все жили складно и без каких-то проблем. Как только поконы были убраны, как только была введена история чужеродная, как только была введена чужеродная религия, и как только были введены чужие правители, чужеродные, вот это все стало разрушаться. Поэтому есть генетическая основа любого народа, и любой народ здесь на земле нужен. Вопрос только, для чего он здесь нужен. И если мы, например, заставляем, переведем спортивное теперь русло, если мы заставляем, например, спринтера бежать какую-то длинную дистанцию, а стайера бежать 100-метровку на соревнованиях, на Олимпиаде, то мы увидим, что мы проиграем и в том, и в другом случае другим командам, приехавшим из других мест, которые поставили на нужные места нужных людей. То же самое, если мы, например, боксера попросим поиграть в шахматы, ну, команду боксеров, грубо говоря, попросим защитить честь нашей страны в шахматах, а шахматистов попросим, чтобы они, ну, защитили честь нашей страны, например, там, в дзюдо или в боксе, а может быть, там, в тягании штанг, то мы тоже здесь проиграем. То же самое, каждый народ для чего-то здесь существует. У него есть какие-то свои генетические основы, которые дают то или иное преимущество в каком-либо определенном виде деятельности. И если мы начинаем переселять людей из одного места в другое, если мы начинаем на них навешивать какие-то определенные задачи социальные, которые им не свойственны, то в конечном итоге это будет просто-напросто крах и самоуничтожение. Вот я против такого самоуничтожения. Я с уважением отношусь ко всем народам. Ко всем абсолютно. Потому что, еще раз говорю, без воли богов ни один народ здесь не появился. Если мы не видим, для чего эти народы здесь появились, это наша проблема, а не их. Если мы не можем применить эти народы для чего-либо в этой жизни, это наша с вами проблема. И если тем более мы доверяем инородцам управлять нами, это тоже наша проблема. И в дальнейшем, если мы так будем себя продолжать вести, ничего хорошего из этого не будет. Вот такая у меня мысль. Сам попробуешь на это ответить? Или Василий Васильевич? Василий Васильевич, ответишь что-нибудь? Что-то попытался написать. Ну вот получается, что я тут один такой за всех отдувающийся, что ли? Жень. Ну, Василий Васильевич написал, что голосом он уже не может. Опять же, без, опять же, воли богов никакая страна не может появиться. Это для меня как аксиома, которую не нужно доказывать, которая вот есть, она и есть. Если страна такая, как Соединенные Штаты Америки, появилась, значит, это было кому-то нужно и для чего-то нужно. Задача наша понять, для чего это было нужно и кому это было нужно. Есть такая русская поговорка, что худо без добра не бывает, и что нас не ломает, то делает сильнее. Когда мы, славянские народы, забыли, кто мы, повелись на вот эти все уловки инородных существ и забыли свое главное, что у нас у всех есть, в этом случае был необходим допинг, необходим был пинок здравомыслия, который бы немножечко нас отрезвил. И такие пинки здравомыслия в истории случаются постоянно. Как только нас пнут, мы что-то начинаем собираться, копошиться, и вдруг у нас там и то, другое начинает работать, включаться и так далее. Но в конечном итоге заканчивается тем, что опять нам подводят нового вождя, наученного нашими врагами, и этот новый вождь начинает все под себя опять обустраивать. Доходит опять дело до того, что вождь не приводит к созидательному, а он продолжает тему саморазрушения или тему разрушения, как хотите, потому что привели его, опять же, наши недруги, то есть иные. И в данном случае, когда мы говорим о том, что США тоже была убрана культура, там культуры никогда не было, поэтому там и не было было убирать, вот прям так по ходу можно отвечать. То, что там был сброд различных национальностей, это точно, поэтому там и не было никогда культуры. Но территории не сокращаются. Отличие славянской позиции объединения территории от позиции захвата территории заключается в следующем. Славяне, когда приходили на чужие территории, то да, там были какие-то войны происходили, но в первую очередь всегда приходили с тем, чтобы обустроить быт и свой, и живущих там народов, и сохранить эти народы в том, как они жили в их, ну я не знаю, природном, может быть, варианте бытия, в том социуме, в котором они жили. И вы можете открыть кучу исторических фактов, когда Царская империя, мы более древние не берем, потому что сейчас скажут, откуда все знаете, там, и так далее. Так вот, Царская империя, когда приходила в другие территории, то благодаря этому сейчас современные народы, многие они и существуют. И очень серьезные конфликты были на Северном Кавказе, да, это нужно признать, но были они не из-за того, что мы пришли туда убивать кого-то, а были они связаны с менталитетом тех людей, которые там проживали. Потому что большинство племен, проживающих на Северном Кавказе, жили за счет того, что они просто захватывали то, что туда привозилось. И когда, к примеру, там появлялись славянские народы и начинали что-либо обустраивать, то люди с гор просто спускались, захватывали то, что производили эти люди, захватывали женщин, водили с собой, потому что бессознательно они понимали, что улучшение крови возможно только когда берется кровь лучшая. Это закон природы, и генетически это у любого народа есть. Всегда же стремятся взять кого? Самого красивого. Мужчина берет самую красивую женщину, да? Которая обладает определенными женскими качествами. Фигура, лицо, которое очень нравится. Приятный голос. Там, ну, можно перечислять все качества. Вот. А женщина все время пыталась выйти замуж за кого? За сильного, за человека, готового обеспечить ее, защитить ее, построить дом, сделать убежище, семью, содержать и так далее. Вот если мы не будем отвергать то, что сейчас сказал, то получается, что всегда пытались взять что-либо к себе самое лучшее. И поэтому горские народы, может быть, не осознавая на генетическом уровне, на подсознательном, они как раз и пытались воровать русских женщин для того, чтобы так или иначе улучшить свою кровь. И мы видим, что на Кавказе очень сейчас много людей, которые генетически и по внешнему виду, это все-таки европейского уже вида люди. Очень много сейчас стало встречаться таких людей. То есть вот эта ассимиляция, генетическое смешение, оно дало какие-то результаты. Ну ладно, не об этом. Значит, суть в чем? Горские народы, сами ничего не производя, жили за счет того, что получали что-либо от тех народов, которые или передвигались по их территории, караваны какие-то грабили, или когда просто забирали труды того, что вот, результат труда того, что там вот, занимались, чем эти люди. И естественно, что нормальному человеку какому-то, вот я, например, там произвожу что-либо, да, и вдруг кто-то приходит и меня забирает. Мне как-то это становится не по себе. Ну как так? Я трудился, я вкладывал деньги, я вкладывал свой труд, время, кровь свою, моя семья им помогала. Тут просто пришли и большую часть забрали и ушли. Естественно, что я в следующий раз не мотыгу куплю, а куплю вооружение какое-то, да еще и с своими друзьями договорюсь о том, чтобы дать отпор, потому что их тоже грабят. И когда приходят в следующий раз вот эти товарищи что-либо забирать, то они встречают уже навстречу себя вилы, штыки и стволы, направленные в их сторону. Естественно, что они в следующий раз придут уже не мирно забирать, а будут они уже из-под тишка нападать, убивать, стрелять. Причина, я считаю, мое сугубо личное мнение, что причина всех кавказских войн, северокавказских войн, это как раз причина вот в том, что я сейчас сказал. То, что люди или не умели, или не готовы были что-либо производить в большом количестве, но при этом им хотелось это все получать. И естественно, что защищая то население, которое там трудилось, туда были введены войска, которые защищали казаки там и так далее. Вот. Поэтому я сейчас объяснил, как вот это вот все войны происходили. Но вернусь к тому, как образовывалась территория Российской империи, потому что про Тартарию здесь мы сейчас не говорим, которая была больше, чем Российская империя. И то, что было до Тартарии, тоже не говорим. Ну так вот, поэтому многие так называемые присоединения славянских народов, они строились на следующем. Дать культуру, сохранить этнос, дать образование и так далее. То есть помогали всегда. Даже если мы берем те войны, которые происходили уже в современное время, ну та же самая там участие в вьетнамских каких-то делах, участие в Афганистане, то мы видим о том, что когда приходили русские люди в тот же самый Афганистан, они строили дороги, они строили школы, больницы, гидростанции, учили сеять, учили делать то, сё, пятое, десятое. И сейчас старики-афганцы говорят, вы знаете, вот при русских, хотя мы с ними воевали, жилось-то лучше намного, хотя нас потом вынудили. Американцы, когда пришли, они все это разрушили. Они разрушили инфраструктуру, дороги, школы, больницы, гидростанции, для того, чтобы народ был порабощен. Вот этим отличается, что как подход славянской освоение новых территорий и подход паразитарный, что когда славяне приходили что-то, они не просто захватывали и как рабов делали тех людей, которые там жили, а делали их, конечно, не равными себе, но они сохраняли тут те традиции, которые там были, и помогали развиваться. А империи все, поэтому я не считаю, что Российская империя была империей, вот поэтому Советский Союз тоже не был империей в данном случае. А вот империя настоящая, если мы берем Британию, то же самое, и другие империи, которые были известны, они захватывали территории не для того, чтобы дать выжить народам и чтобы они жили хорошо, а для того, чтобы поработить народ, получить какие-то оттуда средства или полезные ископаемые, или что-либо еще. И уже благодаря этому, как паразиты, существовать. Поэтому, когда мы говорим про США, мы видим о том, что это все-таки паразитарная структура, которая была искусственно создана, которая строилась на крови тех народов, которые они уничтожали. И, в общем-то, это, по сути, настоящая империя. И, как правильно написал Андрей, туда собирался сброд из всех национальностей. То есть бежали за лучшей жизнью, о чем я говорил несколько раньше. Так вот, территория не сокращается. Но это как смотреть. Ведь империя американская, она как империя появилась не так давно. До этого были Соединенные Штаты Америки, которые между собой там воевали, Южные и Северные Штаты, которые там мочили друг друга, где погибло очень много людей, где был сколочен очень серьезный капитал Ротшильдов, и где было уничтожено очень много местного населения. Вот. Оно до определенного момента не расширялось. Это сама была колонией. Кстати, кто не знает, до сих пор она является, по сути, априори колонией Британии, потому что любой президент получает, после того, как приходит в президентство, он получает верительную грамоту, или как там по-другому называется, от британской короны. То есть, по сути, тоже не самостоятельная структура. И это тоже надо все учитывать. Кто говорит, что Америка – это самостоятельная структура, пиндосия, которая там давит на всех. И это все лишь навсего большой ребенок с дубинкой или большой робот с дубинкой, который создали для того, чтобы он просто выполнял роль своего хозяина. Хозяин мира не является Америка. Тем более, что даже сам американский доллар не принадлежит Америке. Это Федеральный резервный фонд, самостоятельная структура, акционерное общество или там какое-то еще, условно можно назвать как угодно, которое производит доллары, дает в долг Америке, а Америка в долг раздает уже всему миру. Вот, поэтому империей Америка стала номинально не так давно, после того, как доллар стал международной валютой, и через эту валюту она стала укрепляться, когда она получила долги по ленд-лизу от стран, куда она все это поставляла, в первую очередь Советского Союза и других стран. Естественно, что она стала самой богатой, поэтому она имела вес, и поэтому ее валюта по международным каким-то всем параметрам соответствовала тому, чтобы ее сделать уже валютой, именно вот внутренняя валюта стала уже международной, я немножко говорился. Ее внутренняя валюта по всем критериям достигла уровня, чтобы стать международной валютой. Вот только за счет этого она стала походить на империю. Сокращается или не сокращается территория? Ну, давайте посмотрим. Обычно территория империи не сокращается. В том случае, если империя пришла на территорию, она там удерживается. И удерживается долгое время. Обратите внимание, что ни одна территория на сегодняшний момент, которую США прямо захватили, она не удерживается в стабильном состоянии. Там постоянно происходят какие-то войны. С некоторых территорий они, американцы, просто уходят. То есть они туда пришли, пограбили, поставили там базы, аборигенам заплатили, подкупили командиров, подкупили там начальников, свои базы обнесли там колючей проволоку, грубо говоря. Вот, туда приехали нефтяники или какие-то промышленники, что-либо там добывают и так далее. То есть является это ли империей в том виде, как мы себе представляем? На мой взгляд, с одной стороны, да, очень даже является, потому что это и есть суть империи, захватить что-либо и за счет этого жить. А с другой стороны, если мы говорим про территориальную целостность и спокойность, если кто-то говорит, там, Советский Союз или Царская империя, то в этом случае это не является империей. Или тогда Царская империя не является империей, и Советский Союз не является империей, либо тогда Соединенные Штаты не являются империей. То есть здесь вот одно из двух. Так что я надеюсь, ответил, что территории, они не являются ихними территориями, поэтому они не могут ни присоединиться, ни сокращаться, поскольку там постоянно какие-то заварушки. Так, теперь, значит, они ведут агрессивную политику. Я уже сказал, что это робот с большой дубинкой, которую произвели для того, чтобы он эту агрессивную политику вел. И Соединенные Штаты Америки, если вот так вот разобраться, по большому счету, их просто не существует. Существуют правители, которые оплачивают деяния президентов, деяния сенаторов и прочих там бизнесменов, которые содержат Сенат и президентов. И через команды президентов и сената управляют тем одурманенным народом, который живет на территории Соединенных Штатов Америки. То есть вот так вот. Что там они борются за полярный мир? Значит, никогда паразиты не допустят однополярного мира до тех пор, пока существуют славянские народы. Это необходимо понимать. Как только паразит узнает, что жив еще хотя бы один славянин, они сразу же создадут из этого славянина вторую полярность мира и устроят очередную бойню. Почему? Потому что им не нужны люди, которые готовы самостоятельно жить, самостоятельно управлять своей землей. Им необходимы клоуны, роботы, которые легко управляемы, которые, да, что-то могут еще делать, потому что в них есть смесь, там, смесь белого там, с каким-то еще, я не знаю, там генетическая какая-то смесь, вот, которые способны, один способен, например, там, мыслить, и он только мыслит, но он не может ничего платить. Другой способен выполнять какие-то команды, другой представитель народа. Третий готов там, убираться за кем-то, четвертый готов еще. То есть им не нужны полноценные личности. Поэтому до тех пор, пока жив хотя бы один чистокровный славянин, до тех пор, пока существует какая-то страна, где больше 60% это славянское население, эта страна будет ослабляться, она будет замещаться, население будет замещаться народами, которые не являются славянскими. Там будет происходить насильственная или идеологическая ассимиляция. Идеологическая имеется в виду, когда какая-то идеология, там, например, все равны, все люди братья, женитесь на тех, на других, давайте нам и тех, и других детишек, и черненьких, и бурмалиновых, лишь бы только было все хорошо, для того, чтобы опять достичь тех целей, о которых я говорил, то есть убрать полноценных личностей. Вот, задача у народа США какая? У народа США задача простая, быть роботами-исполнителями того, что есть, бойлерами на убой, которых можно посылать в любую страну через идеологию, ввинченную в голову, чтобы они могли воевать, выполнять те указания, которые им даются, и не более того. Страна эта нужна для того, чтобы славянам, ну если мы говорим про высокий уровень, для того, чтобы славяне поняли, что необходимо консолидироваться, необходимо помнить, кто мы такие, необходимо создавать свой славянский мир. А с точки зрения паразитов, они нужны для того, чтобы устраивать очередную бойню. Но кто кого переиграет, паразиты или боги, зависит в данном случае от нас. Если мы сами принимаем позицию паразитарную, если мы сами становимся потребителями-паразитами, то нас, естественно, обыграют паразиты, нас уничтожат. Если мы находимся на стороне богов, не играем, а живем по заветам богов, потому что, надо понимать, игра – это одно, а жизнь – это другое, то в этом случае мы, благодаря тому, что сейчас происходят вот такие социальные, экономические катаклизмы, мы способны будем подняться с колен, понять, кто мы, понять, для чего мы. И, поднявшись, просто-напросто, наконец-то, сделать правильную жизнь для всех народов на этой земле. Никому ничего не надиктовывая, но просто сами, когда будем жить по совести, оно само так и получится. Потому что, когда мы будем жить по совести и по конам, у нас будет наше славянское управление, у нас будет наше славянское мировоззрение, мы никогда не будем обижать другие народы. Мы всегда будем давать возможность им существовать, жить, но при этом мы никогда не дадим возможность того, чтобы нами управляли какие-то народы в связи с их представлением о том, как бы им хотелось, чтобы жили мы. Вот я надеюсь, что я ответил. Пожалуйста, Жень, если есть что-то тебе сказать, говори. Я тебя понимаю прекрасно, что ты имеешь в виду. Сейчас я не хотел бы углубляться в буквицы, потому что мы все-таки пытаемся на доступном современному человеку языке что-либо до него доносить. Вот, поскольку представлений о буквице существует все-таки несколько, и каждый трактует по-своему, то, наверное, этот разговор нас сейчас уведет в сторону. Я говорю о том, что современное понятие «раб», оно соответствует и рабской идеологии, рабскому представлению о мире. Дайте мне поесть, дайте мне попить, а я для вас сделаю ту работу, которую, за которую вы мне дадите поесть и попить. Вот примерно так. Понятно, это да? Понятно, да. Леша, я совершенно... Я тебя понял. Ну да, да, конечно, я тебя понимаю прекрасно, что говоришь. Но так про Америку, про вопрос Андрея, ты уже закончил или что-то еще добавишь? Ну ясно. Хорошо. Давай так уже подумаем. Тему мы с тобой начинали, ты вернее начинал тему по Норвегии, по санкциям. Может, тогда уже по санкциям что-то и закончим, потому что мы так поблуждали, походили. На твой взгляд, вообще вот эти все игрушки, или, может быть, ты не воспринимаешь это как игрушки, вот все действия тогда это назовем, что это такое вообще, к чему они приводят и для чего они нужны, как ты думаешь? Что? Понятно. Давай так порассуждаем, так мысли вслух. Вот на твой взгляд, известно ли было руководителям различных стран, в том числе и Российской Федерации, о том, что планируется вот такая вот заковырка, и то, что, если уж брать ближе к России, что российская экономика, она держится за счет привозной продукции. Ну, скажем так, любая техника, это все-таки уже Китай, да? Любая совершенно техника, которая сейчас есть у нас. Одежда в большинстве своем, это тоже все импортное. Продукты в большинстве своем тоже импортные. Я не считаю там, за исключением, может, каких-то продуктов, которые исконно здесь пока выращивались, и они продолжают выращиваться, хотя, по большому счету, говорить, исконных продуктов-то и не осталось. Все завезенное и раньше. И этим всем пользуются. И искусственно поддерживается. Ну ладно. В общем, получается, что и экономика, и ресурсы все финансовые, они иностранного происхождения, и продукты в большинстве своем иностранного происхождения, и промышленные, и потребительские товары тоже иностранного происхождения. Наверное, вот это вот должно быть понятно руководителям, как ты думаешь, или нет? Поэтому ну ладно, ладно, хорошо, хорошо, подожди. Давай так возьмем, не только руководители, ведь принимают какие-то решения не только сами руководители, но еще и те, которые вокруг них находятся. Вот давай так, я прихожу, грубо говоря, домой, смотрю. Ага. Что я вижу первым делом? Ну, во-первых, на мне импортные ботинки, да, одет. Вот я пришел, ботинки разуваю, там написано там какое-то волшебное слово иностранное. Снимаю часы, которые тоже иностранные. Снимаю с себя пиджак рабочий, который тоже иностранный. Ну, что там, до трусов, да, все иностранное. Носки те же самые, тоже иностранные. Ну, может быть, носки еще и там в виде патриотизма наши лидеры одевают российского производства, какими там ивановские фабрики, ну не знаю. Дальше иду по паркету, ламинат иностранный, там, да, или там паркет иностранный, краски все, все покрашено, техника иностранная, слушаю, включаю телевизор, телевизор иностранный, все иностранное. Дальше меня везут в Мерседесе, который не является российской машиной, тоже иностранный, и так далее, и тому подобное. Вот вокруг меня все иностранное, а я не понимаю то, что нашего ничего не производится. Я не понимаю о том, что мы зависимы от того, есть у нас что-то иностранное или нет у нас что-то иностранного. Вот надо быть, наверное, тогда полным, ну, наверное, полным непонимающим существом в человеческом обличии, чтобы вот этого недопонимать. И тогда стоит вопрос, если это непонимающие люди, тогда зачем эти люди или для чего они находятся в управлении? Если они понимают, что у нас 100% промышленности это все иностранное, ну там может быть без каких-то сотых процента или нескольких процентов, то в этом случае получается, что они враги, что ли, нашего отечества и находятся там не потому, что они там должны находиться по нашей воле, потому что нас обманули, туда поставили. Если, опять же, я захожу, грубо говоря, в магазин и смотрю, сейчас же так модно писать, чего такой закон был принят, чего происхождение, смотрю, там Израиль, Афганистан, Турция, Венесуэла, Никарагуа, Украина, Турция опять Израиль и так далее, Испания, Италия, Франция. О, Россия. Что смотрим, Россия? Картошка. Ага, понятно. Идем дальше. Опять Турция, Израиль, Молдова. опять, что там Россия? А, морковка. А рядом лежит, например, одна такая захудалая морковка России, которую никто не берет, а рядом лежат израильская морковка, турецкая морковка, какая-то там еще. Вот неужели непонятно, что продовольственный, вот, даже если не будет долларов, грубо говоря, да, то которых нельзя, их нельзя в рот положить, не наешься, а не будет, например, продуктов, то, в общем-то, выжить-то будет очень проблематично. Неужели вот это непонятно, что помимо промышленности еще и продуктовая основа, вот этот так называемый аграрный сектор, он находится в очень-очень плохом состоянии, если нет возможности себя обеспечить? Ну, не знаю. Вот это смотри, как раз... Да я тебя понял, я к тому и веду. Это все понятно. Это все понятно, что ты говоришь. Ну, мы об этом говорили, что им плевать. Я просто говорю про то, что обо всем об этом они прекрасно знали. И нормальному человеку понятно, что если ты из своей страны вывозишь что-то за рубеж, например, ту же самую какую-то жидкость волшебную, с которой что-то делается, или что-то еще, какие-то ресурсы, а взамен ты получаешь товар, то львиная доля твоей крови, твоего труда, твоей жизни остается там, за рубежом. Ты разоряешь себя. Это принцип бомжатника. Выносить из дома до конца все, пока есть возможность выносить. А когда уже нечего будет выносить, тогда вынесут уже нас и заберут квартиру за долги, грубо говоря. Вот из этой же серии. Неужели непонятно, что когда закончатся эти волшебные жидкости, какие-то там камушки, то в этом случае... нам будут также поставлять продукты питания, нам также будут поставлять какую-то технику, и нам будут говорить, какие вы хорошие, молодцы, вы нас в свое время там кормили, поили, теперь давайте мы вас будем кормить и поить, вы нам поставляли вот это ресурсы, а теперь мы вам также будем поставлять что-то еще. Не будут. Неужели это непонятно? Понятно. Поэтому те выводы, которые ты сделал, они вполне, в общем-то, закономерны и имеют право на существование. Здесь все это ясно и понятно. Я просто говорю к тому, что Мне было все очень очевидно в свое время, что без своей промышленности мы неполноценная страна. Без своего аграрного сектора мы неполноценная страна. Без серьезных армий в окружении врагов мы тоже неполноценная страна. Без национальной политики мы тоже неполноценная страна. И так далее, и тому подобное. И поэтому я задаю вопрос тем, кто всем этим всегда кичился и говорил, какие мы молодцы, как у нас все здорово, вот нас обеспечивают и так далее. Но вы задумайтесь просто над тем, как это все происходит и за чей счет происходит. Здесь у меня, вот Василий Ильич написал, Мерседес, как и Фиат, производится все там, что нужно, техника и комплектующие производятся здесь, в России. Пора бы это знать. Да я об этом знаю, просто это все равно не наша техника. И разработана не нами. И в случае, если сейчас прикроются эти предприятия, то все новшества и все технологии останутся у них. Мы в данном случае являемся мартышками, которых научили ездить по кругу на велосипеде, и за это нам кидают конфеты. Вот это надо все понимать. Если бы, например, это была техника, разработанная у нас, произведенная у нас нашими людьми, и мы ни от кого не зависели, вот тогда да, можно было сказать, что да, это наше производство. Это не наше производство. Основные сливки все снимают не народ, снимают те, кто договорился с Мерседесом, Фиатом и другими производителями, которые имеют все, что им нужно. Вот. А почему там морковка вдруг захудалая российская? Да, дело в том, что когда заходишь в магазин и видишь, что лежит морковка, например, русская, немытая, грязная, там какая-то вонючая, которая стоит там какую-то сумму денег, а рядом лежит та же самая из Израиля, из Турции или откуда-то еще, которая помытая, чистая и очень красиво выглядит, которая стоит чуть-чуть дороже, в том случае обращаешь внимание на то, что берет народ. Народ берет морковку не русскую, народ берет морковку та, которая ему подходит по внешнему виду, по размерам и так далее и тому подобное. То есть это все тоже надо учитывать. Вот, может быть там какие-то вкусовые качества у кого-то где-то и лучше, это уже другой разговор. Но опять же, как показывает практика, через, например, уже какой-то срок, та самая русская морковка, которая по вкусовым качествам может быть была и лучше до определенного момента, то, например, там зимой или ближе к весне при неправильном хранении эта морковка становится такого очень уже сомнительного качества. Вот. И по внешнему виду, и уже по вкусовым проигрывает. Так что это я говорю не просто так. Ну ладно. Значит, давай подводить итог сегодняшней нашей передачи. Нам придется с тобой вдвоем подводить, потому что Василий Васильевич уже голосом не говорит давно. У холоп, да, у холопов чубы трещат, да. всего. Угу. Поэтому... Благодарю тебя за заключение такое интересное. То, о чем мы говорили, это просто наглядный пример того, как нас всех разводят. Что вот эти все санкции, это санкции не против какой-то страны, не против какого-то там мировосприятия или мировоззрения. Это санкции против нашего славянского мира. И неважно, это санкции России против кого-то вводят или против России. Олигархи между собой всегда договорятся. Управители мира, они тоже между собой договорятся, а те, кто является настоящим правителем на сегодняшний момент, он этим управителям подскажет, как правильно говорится. У них язык один, это язык денег. Они свою прибыль всегда получат, независимо от того, хотите вы это, не хотите. Как вы думаете, так или так, все равно прибыль они свою получат. И даже если какие-то санкции срабатывают, все равно они накрутят, где можно накрутить, прикрутят там, где можно прикрутить. И вы заплатите за то, что они прикручивали, накручивали все их расходы. Из своего кармана будут оплачены вами. Вот это все надо учитывать. По поводу того, как все происходило, как там отщипывали территории, это можно долго говорить, но в двух словах очень просто. Принцип такой же, как высаживается десантный какой-то отряд на какую-то территорию, занятую врагом, создает там плацдарм, и удерживает его, подготавливает необходимые возможности для выставки дополнительного десанта или основных сил, и потом идет расширение захваченной территории, ну, вплоть до победы. Вот то, что сейчас, та ситуация, которая с славянским миром, мы можем наблюдать, она как раз и развивалась по тому сценарию. Когда территория вся была нанесена славянскими племенами, которые жили в дружбе и по одним и тем же принципам, по одним и тем же конам, то появилась такая небольшая территория, на которой стали проявляться не наши, чужеродные законы. Туда были введены определенные ритуалы, определенные символы. Грубо говоря, как вот папуасам там ракушки принесли, они из этих ракушек были готовы продавать свою землю. Вот также были внесены новые идеологии, новые технологии, новые знания в кавычках, новые ценности, и благодаря этому территория стала уже принадлежать тем, кто сюда пришел. Благодаря этому стали развиваться военные какие-то действия, конфликты, стали дробиться на удельные княжества, и кусок от славянских территорий перешел уже в подчинение вот этих вот негодяев. То же самое потом производилось дальше, когда плацдармы новые захватывались, и славяне начинали воевать друг с другом. Когда они начинали воевать друг с другом, то в этом случае, и, естественно, вот стали происходить войны по принципу «разделяй власть». Славяне убивали друг друга, очищали территории приводящим народы, которые приводили эти паразиты. И вот таким образом территория занималась и иностранными народами, и народцами, то, что по-русски говорится. Потом, когда территория раздробилась общая, появились уже тартарии. Потом были произведены определенные какие-то дополнительные действия, всем известные, которые потом прикрывались историческими какими-то деяниями. К примеру, там татаро-монгольская ига и тому подобное. Потом тартарии тоже были разрушены. Появилась на их основе меньшего размера Российская империя. После того, как была разрушена Российская империя, появился Советский Союз. Теперь мы видим, что Советский Союз тоже разрушен, и появились отдельные территории, на которых также производятся войны. И, как ты правильно сказал, это доводится до того, что уже один район или одна область, или одна какая-то там территория большего размера может воевать с другой территорией. В конечном итоге могут образовываться Русь такая, Русь этакая, Русь про этакое и так далее, где будет своя идеология, свой царь. Ну, вот прочитайте доктрину, которая была в 1945-1947 году явлена в мир. Алан Даллас очень четко это все нарисовал, обрисовал, как это все будет даваться. До этого доктрина была тоже аналогичная, которой придерживались гитлеровские ребята. Вот, так что все это давно-давно проверено, все идет по тому же сценарию. Так что все эти игрушки с революциями, с войнами, с эмбарго, с санкциями. Это игрушки богатых а у людей, которые себя в современном понятии считают рабами, ничего хорошего, в общем-то, не будет им даваться. Так что это надо все учитывать. Напомню, что 14 октября ожидается очередной эфир у нас «Живая разница в миропонимании и мировосприятии. Учимся зрить в корень», где будут рассматриваться тоже очень острые проблемы. Будем смотреть на то, как славяне воспринимают одну и ту же тему, только оценивают ее по-разному, исходя из своих представлений, исходя из своих пониманий, исходя из своего опыта, исходя из той информации, которая у них есть. Что из этого получится, я сейчас не буду загадывать. Ну, как получится, так оно и получится. Посмотрим. Помните о том, что все на этой земле зависит от каждого из вас. И результат будет тот, которого вы достойны. А достойны вы того, что вы делаете. А вот деяния свои надо соизмерять только со своей совестью и с поконами, иконами, которые нам оставили наши великомудрые предки. Вот если у вас это все соединяется воедино, тогда все будет хорошо. Если у вас где-то что-то расходится, вот тогда и будут проблемы, которые сейчас уже явно проявились, и в дальнейшем будут все усугубляться, усугубляться. Только вы можете остановить эти проблемы, только вы можете исправить. Но не в одиночку, хотя и один в поле воин, коли по-русски скроен, а вместе с такими же единомышленниками, которых необходимо призывать на свою сторону, которым необходимо разъяснять ситуацию и суть происходящего. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Вы слушаете радио «Славянский мир».